своих вопросах. Ему определенно хотелось установить, какая культура причастна к воспитанию Чичерина. Немецкая или, быть может, гальская? Но такое знание языка, Ритцлер запнулся. Его диагноз точен. Великолепный немецкий Чичерин недвусмысленно показывает, какая культура участвовала в становлении человека. К тому же Моцарт вдруг поднял бледные глаза Ритцлер. Мне сказали, что Чичерин не раз наезжал в Зальцбург. Ритцлер положил перед Петром свои белые руки и медленно скрепил их. Сейчас видны были твердые манжеты и крупные запонки на них, нарочито грубые, точно кованые, затянутые благородной чернью. «Вы осведомлены лучше меня», — заметил Петр. Ритцлер сжимал ладони все крепче, пальцы похрустывали. Сейчас знаки на запонках весьма отчетливы. Голова оленя с ветвистыми рогами, очевидно, знак рода. Как кажется Петру, есть что-то общее между книгой, заключенной в ветхую кожу, и этими запонками, затянутыми тусклой пленкой времени. Наверное, не часто философ становится дипломатом, однако, когда он им становится, возникшая смесь должна обладать силой динамита. Но вот вопрос. Все, что спросил Ритцлер о Чичерине, интересует его само по себе или является своеобразным преддверием того, что составляет предмет его главных забот сегодня? Ритцлер вдруг встал, и когда Петр хотел сделать то же самое, немец предупредительно поднял ладонь, удерживая его у стола. У него бледные глаза, настолько бледные, что, кажется, глаза слились тенями, заполнившими глазные чаши, и стали неестественно большими. Так и есть. Все, что было сказано до сих пор, лишь своеобразное вступление к тому, что Ритцлер хотел спросить. То, что я скажу, всего лишь мои сомнения. Впрочем, не только мои. Верьте мне, господин Белодец, не только. Он опустился в кресло и резким движением отодвинул книгу в сторону. И этот жест, больше, чем что-либо иное, свидетельствовал, как важно для него то, что он намерен сейчас сказать. «Я немного историк», а философия не слово. Он немного историк, впрочем, как каждый философ. «А коли историк, то должен видеть перспективу. Вы хотите знать, что я имею в виду?» Перспективу мира между Россией и Германией. Вернее, реальные результаты, которые даст он одной стороне и другой. Германии победить, России встать на ноги. Итак, главное в умении считать. Кто точнее подсчитал, тот и выиграл. Хотя точность и немецкое качество, результаты могут быть самые неожиданные. Недоуменно и робко Ритцлер смотрел на Белодеда. Сейчас тени, заполнившие глазные чаши немца, размылись, и глаза, наверное, выглядят как обычно. Они круглые, будто шляпки гвоздей. «Будь я русским, я бы построил свои расчеты так», — вдруг произнес Ритцлер. «Я бы заключил договор и принялся ждать. Вне зависимости от меня, в действие пришли две силы – война на Западе и германская революция. В революцию я не верю и с легкой душой сбрасываю ее со счетов. Остается война на Западе. С этим доводом нельзя не считаться. Он действует как часы на мине замедленного действия. В данную минуту часы сработают, и мина взорвется. К моменту, когда это произойдет, Россия уже будет не та, что сегодня. Наверное, месяцы передышки для России жизни подобны. Что скрывать? В минуту смертельной схватки, я не оговорился, именно смертельной, которая ожидает нас на Западе, Россия будет готова изгнать завоевателей со своей земли.